Много позднее, в 2022-м, уже после смерти обоих родителей, Спилберг отважится снять глубоко личный фильм «Фабельманы», в котором расскажет эту историю так, как она произошла на самом деле, критикуя и в то же время прощая мать, заново открывая для себя отца и вместе с тем навсегда прощаясь с ним. Однако в 2002-м, когда «Поймай меня, если сможешь» вышел на экраны, многие обозреватели не приминули заметить в своих рецензиях, что картина получилась довольно мизогинной. Абсолютно все, без исключения женские персонажи, пассивны, неумны, обладают нулевой субъективностью, а возглавляет этот отряд откровенных дурех Пола Эбигнейл, показанная с неприязнью, как корыстная и поверхностная натура, ценящая в окружающих лишь их привилегии. Даже родившаяся у Пола в новом браке дочь, сводная сестра Фрэнка, которой теперь достаются вся любовь и забота, появляется в самый душераздирающий момент фильма, когда герой Лео совершает абсурдную попытку последнего побега и потому выглядит словно узурпатор чужого счастья, заставляющий Фрэнка окончательно почувствовать себя чужим. Не случайно эта сцена, разворачивающаяся на заснеженной лужайке, откуда Эбигнейла в наручниках увозит полиция, является практически точной копией знаменитого эпизода «Из искусственного разума», где герой точно так же оборачивался и бросал прощальный взгляд на прошлое, только не через заднее стекло автомобиля, а через иллюминатор. К слову, по мнению многих биографов Спилберга, уже в детстве будущий режиссер недолюбливал своих сестер, считая, что те незаслуженно перетягивают внимание родителей от его одаренной персоны. Как бы там ни было, основная драматургическая линия «Поймай меня, если сможешь» именно поиск отца или фигуры отца, которые Фрэнка Джуниора лишает сначала мать.